Бурсаки с торжеством и гордостью передавали друг другу рассказ об этом событии. Но дело этим не кончилось. Спустя месяц времени сапожник встретил под вечер барсука. Барсук и тут нашелся. Скрестив руки и сверкая глазами, он грозно приблизился к сапожнику и диким голосом возопил: «Неправедные да погибнут!» Сапожник растерялся. Ему представилось, что он видит покойника, который воротился с того света, чтобы наказать его за то, что он дерзнул прийти к мертвому и требовать от него свой долг. Он перекрестился и с ужасом бросился бежать, куда глаза глядят. Долго он потом рассказывал, как явился к нему мертвец и хотел утащить его едва ли не в тартарары. Этот случай еще более утешил бурсу. Последний скандал из банных похождений бурсаков. Михалка, воровски пробираясь по базару и увидев, что в пряничной лавке отворена дверь, заглянул в нее. Он увидел в ней торговца, который стоял в дальнем углу к двери спиной. Михалка был не тактик, а стратегик. И, много не рассуждая, стремительно бросился на пряник из стычных коврик, который был величиною с добрую доску, и потом выбежал вон из лавки. За ним с криком «Грабят!» устремился торговец. Михалка, обремененный ношей, бежал медленно и был в опасности человека, которого сейчас треснут по шее. Он употребил следующий стратегический прием. Выждал приближение к себе торговца и, неожиданно обернувшись к нему, поднял над головой ковригу и ударил ею в лицо торговца. Потом пустился с обломком ковриги, оставшимся в его руках. Михалка был замечательной личностью. Это не вор, а чистый разбойник. Известно было, что он, выходя из церкви, схватил попавшуюся ему навстречу собачонку и расшиб ей голову о тумбу, а потом закусил свой подвиг сальную свечою. Зато хотели его отпороть не на живот, а на смерть. Но по случаю страстной недели и пасхальной экзекуция была отложена до Фоминой, когда наступил день возмездия, и под предводительством смотрителя вошли в класс 4 солдата с огромным количеством розок. У Михалки засверкали глаза, как у дикого зверя, и он, энергически сжав кулаки и стиснув зубы, бросился к отворенному окну и вскочил на подоконник с быстротой кошки. Класс был во втором этаже. «Только подступись, размажу себе голову о камни!» — вскричал он. На убеждение смотрителя покориться он отвечал, что бросится с высоты второго этажа и тем накажет начальство. Смотритель плюнул и ушел. Михалке за такие дикости вручили волчий паспорт. Известно, что впоследствии он, Аксютка и еще один артист нанялись в кузницу чернорабочими. Михалка, работая здоровенным молотом по наковальне, добывал себе грош на свой образец вместе со своими товарищами. Забрался он на соседний двор, разломал там извозчичьи дрожки и все железо утащил к себе в кузницу. Карьера его кончилась дьячеством, и он сделался истинным мучителем своего священника. Вот вам, господа, веселая картинка бурсацкой бани, в повести о которой одни лишь голые факты. К ним нечего прибавить, они сами за себя говорят. После бани бурсаки, поев всего краденого, были в добром расположении духа. Меньше раздавалось швычков и подзатыльников, реже творилось всеобщих смазей, и вообще в классе сравнительно было довольно тихо и скромно. В Камчатке собралось несколько человек и ведут беседу о старине и древних героях бурсы. Митаха занимал среди них первое место. «Эх, господа, то ли дело было в старину!» В старину жевали деды веселей своих внучат. «Зато, брат, и пароли», — сказал Митаха. «А что?» «Да вот вам случай. «Расскажи, брат Митаха, расскажи, только чур не перебивать!» Митаха начал. «Были у нас три брата – Каля, Миля и Жуля. Это были силачи тогдашнего времени и обыкновенно занимались шитьем сапогов. Они однажды отправились в город с товарищами, чтобы кутнуть хорошенько на стороне. Кутнули добре. Когда шли назад, то орали песни на пять улиц и встретились с казаками. Те пригласили их молчать. Наши братья ругаться, драка. Бурсаки отдули казаков на обе корки и утекли в училище, будучи уверены, что их дело шито-крыто. А нет. На другой день начались розыски. Все всплыло наружу. Вот была порка-то. Драли тогда под колокольчиком среди двора, слева и справа, закачивали штук по 300. «Братцы, я вот тоже знаю», — заговорил один. «Сказано не перебивать», — ответили ему. «Сволочь, животина, мазепа». Замечательно, что в Бурсе «мазепа» было ругательное слово, и, вероятно, основание тому историческое. Но во времена нами описываемой Бурсы из 500 человек вряд ли пятеро знали о существовании мазепы. Здесь это имя было слово нарицательное, а не собственное. По преимуществу называли мазепами толсторожих. В Бурсе все своеобразно и оригинально.